с этими своими дружками. А когда соизволяет наконец-то вернуться домой, слушает какую-то жуткую музыку. Все стены в комнате обклеил плакатами с черепами и вампирами. Каждый день у него то новая серьга в ухе, то новая татуировка, а про уроки говорить нечего. Но ты молчишь, как в рот воды набрал. Какой ты после этого отец? Ему же всего 14, ему мужской совет нужен. Когда ты с ним вообще в последний раз по-человечески разговаривал? Только и знаешь, что из-за денег с ним ругаться. Рювен хотел было возразить, что еще год назад сказал в синагоге «Спасибо, Господи, что освободил меня». Но решил, что это может ее еще больше разозлить. И, не сказав ни слова, молча уставился в телевизор, пережидая, пока она успокоится. Он думал о том, что еще год назад он, Йонатан, его друзья вместе мирно играли в футбол на лужайке на заднем дворе. Обычно он, Рювен, стоял на воротах, которыми служили две сосны, а мальчишки безжалостно обстреливали его мячом. Он прыгал на мяч, как Янкеле Ходоров, несколько раз получил поддых, а один раз ему даже заехали ногой между ног. Но после бар-мицвы Йонатана эти футбольные сражения внезапно прекратились. Может быть, Йонатан и его друзья просто остыли к футболу? А может быть, все дело было в том, что Хая решила построить на заднем дворе маленький бассейн и наняла рабочих, которые выкручивали всю траву и вырыли яму. Сам Рювен был категорически против этой затеи, но спорить с женой у него не было сил. Впоследствии оказалось, что получить разрешение на постройку бассейна не так-то просто, и что все это влетит им в круглую сумму, и строительство приостановилось. Яма заросла сорняками, и приходилось все время следить, чтобы близнецы и дети Бенни туда не свалились. Не смотрят больше Йонатан вместе с Рювеном и футбольные матчи, которые транслируют по субботам по второму каналу. А когда Рювен недавно спросил сына, не желает ли тот сходить с ним на стадион Кирьят Элиэзер, посмотреть игру хайфского Апоэля с иерусалимским Бейтаром, Йоханан сказал, что ему что-то не хочется. Рювену пришлось утешаться мыслью, что он, по крайней мере, сэкономил на билетах. Кроме того, в последнее время Йонатан непрерывно просит у него денег, а когда Рювен ему отказывает, обзывает его гропогоном. У матери научился. И зачем ему столько денег? Еще чего доброго начнет пить и курить. «Ничего не поделаешь», — вздохнул Рювен. «Поздний ребенок, избалованный». И вдруг подумал, что ведь в сущности он у них не только первый общий ребенок, но и единственный. Несколько лет подряд они старательно трудились, чтобы произвести его на свет. Каждый месяц в благоприятные для зачатия дни Рювен исправно взбирался на жену, закрывал глаза и страстно молился, чтобы хоть на этот раз у них что-нибудь получилось. Но проходило 2 недели, и Хая со слезами на глазах сообщала ему, что опять ничего. Видя, как она плачет, Рювен испытывал чувство вины. В конце концов, они решили обратиться к врачу, и выяснилось, что причина именно в нем. Правда, врач не сказал, что он бесплоден, но сперматозоиды, по его словам, были, мягко говоря, не ахти. Только тогда Рювен понял, почему после аферы Эммануэла так и не смогла больше ни разу забеременеть. Правда, ушла она от него совсем не по этой причине. Были другие. Но уже через год после того, как она переехала к этому своему типу в Цахалу, у нее родилась дочь Ноа. Кстати, он видел ее на похоронах Эммануэлы. Худенькая, с золотистыми курчавыми волосами, она стояла между отцом и Афером, и нос у нее был красный от слез. Рювен подошел, пожал ей руку и дрогнувшим голосом сказал: «Примите мои соболезнования». Ему очень хотелось ее обнять,